Возможно, это более чем совпадение, что линия летнего солнцестояния проходит через Южную Британию. Сегодня многие убеждены, что еще в доисторические времена так было обозначено место, где Христос впервые ступил на землю Британии, в Маунтсбери, и вне всяких сомнений проследовал далее в древний святой центр Гластонбери. В этом мифе, как и в легенде о святом Граале, до сих пор слышны отголоски глубокой старины. Однако сегодня легенды о Гластонбери выглядят в несколько ином свете. История о том, что как только Иосиф воткнул свой посох в землю, корявая колючая палка мгновенно пустила ветви и зацвела, придумал в XVIII веке хозяин постоялого двора. Кустарник, который растет в тех местах сегодня, говорит он, происходит от того самого Иосифовского, что чахлая разновидность боярышника, который размножается почкованием. Ягод у этого растения не бывает, но цветет оно в мае и иногда в январе, то есть примерно в Рождество по юлианскому летоисчислению. Несмотря на многочисленные попытки, разыскать могилу Иосифа так и не удалось. А так называемый «кубковый колодец» – это еще одна местная легенда, родившаяся, по всей видимости, в викторианские времена. Но сам Грааль поистине святой, но он был святым задолго до Христа. Загадка Иерихонских труб. В долине Иордана находится деревушка Рихо, а неподалеку расположен оазис с остатками древнейшего города на земле Иерихона. В библейские времена Иерихон был крепостью, закрывающей врагам вход в Палестину. О том, как происходила осада крепости, известно из ветхозаветной книги Иисуса Навина. Мощные стены Иерихона нельзя было одолеть силой оружия, здесь могло помочь только чудо. Иисус Навин приказал израильтянам трубить в священные трубы, и от их звука обрушили стены города. Кроме того, в течение 7 дней сыны Израилевы носили вокруг Иерихона ковчег Господний, выполняя таинственный магический обряд. Ни одно поколение ученых занимал вопрос, являлся ли чудесный захват Иерихона историческим фактом, или же это вымысел. Археологи установили, что ширина наружной крепостной стены Иерихона составляла около 1,5 метра, а внутренней – 3,5 метра, высота и диаметр раскопанной башни – 8 метров. Древние строители складывали крепостные стены из блоков размером 2 на 3 метра и весом по нескольку тонн. Вряд ли сооружение рухнуло лишь от звуков труб. Но результаты исследований показали, что стены в Иерихоне все-таки упали в один миг. Археолог Кэтлин Кенион, производивший раскопки древнейшего города в 50-е годы, установила дату разрушения стен около 1500 года до новой эры, за 150 лет до рождения Иисуса Навина. И произошло это внезапно. Другие исследователи считают, что стены города действительно рухнули во время соответствующей библейской притчи. Это случилось в результате землетрясения, и путь завоевателям в Палестину оказался открытым. Археолог Брайден Вуд обнаружил на месте раскопок толстый слой пепла, свидетельствующий о пожаре, уничтожившем город. Об этом же говорится и в Библии. Все, что было в нем, сожгли огнем. Радиоуглеродный метод позволил датировать пепел 1400 годом до новой эры, а звук иерихонских труб мог совпадать с землетрясением, которое погубило город. Согласно одной из версий, пока гудели трубы израильтян, и они носили вокруг города ковчег, чтобы отвлечь внимание осажденных, воины Иисуса Навина подкапывали фундаменты укреплений и закладывали туда толстые бревна, которые затем подожгли. В результате грандиозного пожара стены раскалились и обрушились, а сгоревший город покрылся толстым слоем пепла.